Глава 4. Кустарничество экономистов и организация революционеров. Разобранное нами выше утверждение рабочего дела, что экономическая борьба есть наиболее широко применимое средство политической агитации, что наша задача теперь придать самой экономической борьбе политический характер и тому подобное, выражает собой узкое понимание не только наших политических, но и наших организационных задач. Для экономической борьбы с хозяевами и с правительством совершенно не нужна, потому на такой борьбе не может и выработаться общерусская централизованная организация, объединяющая в один общий натиск все и всяческие проявления политической оппозиции, протеста и возмущения. Организация, состоящая из революционеров по профессии и руководимая настоящими политическими вождями всего народа. Это и понятно. Характер организации всякого учреждения, естественно и неизбежно, определяется содержанием деятельности этого учреждения. Поэтому рабочее дело своими вышеразобранными утверждениями освещает и узаконяет не только узость политической деятельности, но и узость организационной работы. И в этом случае, как и всегда, оно является органом, сознательность которого пасует перед стихийностью. А между тем преклонение перед стихийно складывающимися формами организации, отсутствие сознания того, насколько узка и примитивна наша организационная работа, какие еще мы кустари в этой важной области, отсутствие этого сознания, говорю я, представляет собой настоящую болезнь нашего движения. Это не болезнь упадка, а болезнь роста, само собой разумеется. Но именно теперь, когда волна стихийного возмущения захлестывает, можно сказать, нас, как руководителей и организаторов движения, особенно необходима самая непримиримая борьба против всякой защиты отсталости, против всякого узаконения узости в этом деле. Особенно необходимо пробудить в каждом, кто участвует в практической работе или только собирается взяться за нее, недовольство господствующим у нас кустарничеством и непреклонную решимость избавиться от него. А что такое кустарничество? Попробуем ответить на этот вопрос маленькой картинкой деятельности типичного социал-демократического кружка 1894-1901 годов. Мы уже указывали на повальное увлечение марксизма учащейся молодежи этого периода. Это увлечение относилось, разумеется, не только и даже не столько к марксизму, как к теории, а как к ответу на вопрос «что делать?», как к призыву идти в поход на врага. И новые ратники шли в поход с удивительно первобытным снаряжением и подготовкой. В массе случаев не было даже почти никакого снаряжения и ровно никакой подготовки. Шли на войну как мужики от сахи, захватив одну только дубину. Кружок студентов, без всякой связи со старыми деятелями движения, без всякой связи с кружками в других местностях или даже в других частях города или в иных учебных заведениях, без всякой организации отдельных частей революционной работы, без всякого систематического плана деятельности на сколько-нибудь значительный период, заводит связи с рабочими и берется за дело. Кружок развертывает постепенно более и более широкую пропаганду и агитацию, привлекает фактом своего выступления сочувствие довольно широких слоев рабочих, сочувствие некоторой части образованного общества, доставляющего деньги и отдающего в распоряжение комитету новые и новые группы молодежи. Растет обаяние комитета или союза борьбы, растет размах его деятельности, и он расширяет эту деятельность совершенно стихийно. Те же люди, которые год или несколько месяцев тому назад выступали в студенческих кружках и решали вопрос, куда идти, которые заводили и поддерживали сношения с рабочими, изготовляли и выпускали листки, заводят связи с другими группами революционеров, раздобывают литературу, берутся за издание местной газеты, начинают говорить об устройстве демонстрации, переходят, наконец, к открытым военным действиям. Причем этим открытым военным действием может явиться, смотря по обстоятельствам, и первый же агитационный листок, и первый же номер газеты, и первая демонстрация. И обыкновенное первое же начало этих действий ведет за собой немедленно полный провал. Немедленно и полный именно потому, что эти военные действия явились не результатом систематического, заранее обдуманного и исподволь подготовленного плана длинной и упорной борьбы, а просто стихийным ростом традиционно ведущейся кружковой работы. Потому что полиция, естественно, почти всегда знала всех главных деятелей местного движения, зарекомендовавших себя еще со студенческой скамьи, и только выжидала самого удобного для нее момента облавы, нарочно давая кружку достаточно разрастись и развернуться, чтобы иметь осязательный состав преступления. И нарочно оставляя всегда нескольких известных ей лиц на разводку, как гласит техническое выражение, употребляемое, насколько мне известно, и нашим братом, и жандармами. Такую войну нельзя не сравнить с походом вооруженных дубинами шаек крестьян против современного войска. И надо только удивляться жизненности движения, которое ширилось, росло и одерживало победы, несмотря на это полное отсутствие подготовки у сражавшихся. Правда, с исторической точки зрения, примитивность снаряжения была не только неизбежна в начале, но даже законна, как одно из условий широкого привлечения ратников. И как только начались серьезные военные действия, а они начались уже в сущности с летних стачек 1896 года, недостатки нашей военной организации стали все сильнее и сильнее давать себя чувствовать. Опешив на первых порах и наделав ряд ошибок, вроде обращения к обществу с описанием злодейства социалистов или ссылки рабочих из столиц в промышленный центр провинции, правительство вскоре приспособилось к новым условиям борьбы и сумело поставить на надлежащее место свои вооруженные всеми усовершенствованиями отряды провокаторов, шпионов и жандармов. Погромы стали так часто повторяться, захватывать такую массу лиц, выметать до такой степени начисто местные кружки, что рабочая масса теряла буквально всех руководителей, движение приобретало невероятно скачкообразный характер, и абсолютно никакой преемственности и связанности работы не могло установиться. Поразительная раздробленность местных деятелей, случайность состава кружков, неподготовленность и узкий кругозор в области теоретических, политических и организационных вопросов были неизбежным результатом описанных условий. Дело дошло до того, что в некоторых местах рабочие в силу недостатка у нас выдержки и конспиративности проникаются недоверием к интеллигенции и сторонятся от нее. И интеллигенты, говорят они, слишком необдуманно приводят к провалам. Что это кустарничество стало наконец ощущаться всеми мыслящими социал-демократами как болезнь, это знает каждый сколько-нибудь знакомый с движением. А чтобы читатель, незнакомый с ним, не подумал, что мы конструируем искусственно особую стадию или особую болезнь движения, мы сошлемся на упомянутого уже раз свидетеля. Пусть не посетует на нас за длинную выписку. Если постепенный переход к более широкой практической деятельности, пишет Б. в номере 6 рабочего дела, переход, находящийся в прямой зависимости от общего переходного времени, переживаемого русским рабочим движением, является характерной чертой, то есть еще другая, не менее интересная черта в общем механизме русской рабочей революции. Мы говорим о том общем недостатке годных действий революционных сил, который ощущается не только в Петербурге, но и во всей России. С общим оживлением рабочего движения, с общим развитием рабочей массы и все учащающимися случаями стачек и все более открытой массовой борьбой рабочих, усиливающей правительственные преследования, аресты, ссылку и высылку, этот недостаток в качественно высоких революционных силах становится все заметнее и, несомненно, остается не без влияния на глубину и общий характер движения. Многие стачки проходят без сильного и непосредственного воздействия революционных организаций. Чувствуется недостаток в агитационных листках и нелегальной литературе. Рабочие кружки остаются без агитаторов. Рядом с этим замечается постоянная нужда в денежных средствах. Словом, рост рабочего движения опережает рост и развитие революционных организаций. Наличный состав действующих революционеров оказывается слишком незначительным, чтобы сосредоточить в своих руках влияние на всю волнующуюся рабочую массу, чтобы придать всем волнениям хотя бы оттенок стройности и организованности. Отдельные кружки, отдельные революционеры не собраны, не объединены, не составляют единой, сильной и дисциплинированной организации с планомерно развитыми частями. И оговорившись, что немедленное появление новых кружков на место разбитых доказывает только жизненность движения, но не показывает еще наличность достаточного количества вполне пригодных революционных деятелей, автор заключает: практическая неподготовленность петербургских революционеров сказывается и в результатах их работы. Последние процессы, особенно групп самоосвобождения и борьба труда с капиталом, ясно показали, что молодой агитатор, незнакомый детально с условиями труда, а следовательно и агитации на данном заводе, не знающий принципов конспирации и усвоивший ли только общие взгляды социал-демократии, может работать как-нибудь 4, 5, 6 месяцев. Имеется в виду группа рабочих для борьбы с капиталом, организованная в Петербурге весной 1899 года Гутовским, впоследствии известный меньшевик Маевский. Группа состояла из нескольких рабочих интеллигентов, прочных связей с рабочим движением Петербурга не имела, и вскоре после ареста почти всех ее членов летом 1899 года была ликвидирована. По своим взглядам была близка к экономизму. Группой был напечатан листок «Наша программа», который, однако, не получил распространения из-за ее провала. Затем наступает арест, часто влекущий за собой разгром всей организации, или, по крайней мере, части ее. Спрашивается, возможна ли успешная и плодотворная деятельность группы, если время существования этой группы определяется месяцами. Очевидно, недостатки существующих организаций целиком нельзя относить на счет переходного времени. Очевидно, количественный и, главное, качественный состав действующих организаций играет здесь немаловажную роль. И первой задачей наших социал-демократов должно быть реальное объединение организации при строгом выборе членов.